Практика чет. Осуществление двух накоплений. Чет – это практика двух накоплений, позволяющих создать основу для обретения двух тел Будды – тела формы и тела истины. Для накопления благих заслуг мы подносим наше иллюзорное тело, а для накопления мудрости медитируем на иллюзорную природу бытия. Подношение нашего иллюзорного тела. Подношение нашего иллюзорного тела для накопления заслуг состоит из четырех частей. Первое – белое пиршество, второе – красное пиршество, третье – пестрое пиршество, четвертое – доручение, медитация, принятие отдачи. Первое – белое пиршество. Белое пиршество можно охарактеризовать как подношение очищенных и трансформированных в нектар частей нашего тела. Существует два способа выполнения белого пиршества, как подношение цок и в соответствии с обычной практикой чет. Выполняя белое пиршество в виде цок, мы представляем, что все окружающее нас – это божественный дворец, а все существа, включая духов, божества, отмеченные слогами «Ом Аахум». Это могут быть ваджа-йогини, хирука, ямантака, кохи-самаджа и другие. Их следует представлять в форме ябьюм. Мы призываем существ мудрости, чтобы те слились с ними воедино. Здесь следует та же визуализация, что и в начале цока в практике лама-чупа. Но, как правило, белое подношение не требует подобной визуализации. В белом пиршестве мы представляем в центре нашего тела центральный канал. Он прямой, толщиной со стрелу, белый снаружи и красный внутри. В пупочной чакре представьте свой ум в виде красновато-белой капли размером с полгорошины. Она очень легкая и стремится подняться по центральному каналу, чтобы попасть в сердце гуру, находящегося над нами в форме ваджраварахи. Наш ум неотделим от этой капли, и мы чувствуем, что она смотрит вверх в сердечный центр нашего гуру, который пребывает в единстве блаженства и пустоты. Решительно стремясь к соединению с нашим учителем, мы произносим «Хэй». И далее следует та же визуализация, которая выполнялась при подношении внутренней мандалы. Наше прежнее тело падает на землю и увеличивается до огромных размеров. Это гигантское белое, влажное, теплое и лоснящееся тело, простирающееся на миллиарды вселенных. Произнося «Хэй» еще раз, мы представляем, что наш ум, находящийся в сердце учителя, наполненном блаженством, проявляется как зеленое дакини действие с острым кривым ножом. Кружа в небе, как гриф, она делает три круга над нашим покинутым телом, а затем опускается и рассекает его. Первый разрез от головы до пупка, затем от сердца до правой и левой ладони, и в конце от пупка до правой и левой пятки. Затем дакини сдирает кровоточащую кожу, которая покрывает собой всю Вселенную. Мы отчетливо представляем, что Земля целиком покрыта кровью и кожей. Затем над кожей возникает треножник из человеческих голов. Взмахом дигуга дакини действие отсекает верхушку черепа, начиная от межброви. Затем она ставит эту чашу из черепа капалу на огромный треножник. Сама капала становится такой огромной, что, кажется, может вместить целый океан. Дакини помещает в эту капалу головной мозг, костный мозг из рук, ног и позвоночника. Затем вливает кровь, гной и чистые жидкости. После того, как эти субстанции помещены в капалу, под ней ярко вспыхивает огонь мудрости, и они начинают плавиться. Пока содержимое капалы кипит, дакини помешивает эту смесь острым ножом три раза по часовой стрелке. Первое помешивание трансформирует его в океан лекарственных нектаров. В это время мы произносим «Омахум». Второе помешивание превращает смесь в океан нектара, продлевающего жизнь, и мы снова произносим «Омахум». Произнося «Омахум» в третьем помешивании, мы трансформируем смесь в океан нектара незамутненной мудрости. каждый раз, произнося «Ом-Ахум», мы медленно бьем в Дамару. И если мы следуем практике Чот, Панчена Лосанга Чогьена, то в этом месте мы можем положить Дамару на стол. Таков краткий способ освещения внутренних подношений с помощью Ом-Ахум. Согласно ритуалу Лама-Чупа, существует более расширенное и тщательное освещение внутреннего подношения. Под чашей с черепом мы визуализируем мандулу ветра, который дует на мандулу огня. Огонь заставляет субстанции плавиться и кипеть. Пар поднимается и распространяется в 10 направлениях, приглашая ваджарные тела, речь и ум всех Будд в аспекте Ом-Ахум. Несмотря на то, что представить это непросто, очень важно понимать значение этого действия, так как освещение подношений с помощью слогов Ом-Ахум встречается в многих практиках, включая цок. Три ваджарные природы – тело, речи и ума Будды – проявляются в аспекте Ом-Ахум. Хум, растворившись в капале, очищает загрязнение субстанций, их цвета и примеси. А трансформирует субстанцию в нектар. Ом приумножает нектар. Здесь не нужно визуализировать нектар, вытекающий из капалы. Просто представьте, что он распространяется до бесконечности. Обычно во внутреннем подношении трансформируют 5 нектаров и 5 видов мяса. В чакрасамвара-тантре задействованы 5 нектаров и 4 вида мяса, без человеческого. В некоторых других системах для присутствия всех 5 видов мяса включают и человеческое в виде слога «бам». В ямантака-тантре для 5-го нектара добавляют слог «хум» или «бам». Какой бы способ ни использовался, пожалуйста, помните об этом. В практике гухи-самаджи существует другое объяснение. Визуализируются 4 нектара по 4 направлениям согласно различным тантрическим системам. Однако, если мы собираемся делать расширенное освещение внутреннего подношения в практике чот, нам следует быть более практичными и использовать визуализацию из лама-чупа. Очень важно понимать значение слогов «ом», «ахум» в освещении внутреннего подношения. «Хум» – это семенной слог Будды Акшобхи, чья природа – мудрость Дхармадхату, ум всех Будд. С точки зрения плода, достигнув состояния Будды, мы становимся неотделимы от мудрости Дхармадхату, которая напрямую и неопосредованно постигает пустоту. Мудрость Дхармадхату очищает все заблуждения, пороки и прочие изъяны. Поэтому, если мудрость, познающая пустоту, действительно такая могущественная, то она легко может очистить все субстанции, содержащиеся в капале. Вот почему мы представляем, что хум опускается в капалу и очищает субстанции. А – это семенной слог Будды Амитабхи, чья природа – ваджарная речь всех Будд. Имя Амитабха звучит так на разговорном санскрите. Настоящее имя этого Будды на санскрите – Амидева. Амита означает «не умирать» или «бессмертие». А – отрицательная частица и мита – умирать. Семенной звук «а», растворяющийся в субстанциях, трансформирует их в нектар бессмертия. Ом – это семенной слог Будды Вайрачаны, чья природа – ваджарное тело всех Будд. Вайрачана представляет собой очищенное тело всех Будд. Семенной слог «ом», растворившийся в субстанциях, приумножает их и делает неиссякаемыми. Мы все обладаем 5 скандхами. В своем очищенном аспекте их природа становится единой с Буддами. Когда мы очищаем свое тело, скандха формы, оно становится Буддой Вайрачаной. Таким же образом скандха ощущения становится Ратнасамбавой. Скандха развлечения Амитабхой, психические образования Амогасидди и скандха сознания Акшобхи. Подводя итог сказанному, мы представляем, как благодаря силе 3 слогов субстанции, содержащиеся в капале, трансформируются в 3 нектара. лекарства, жизненной силы и незагрязненной мудрости. Благодаря этому нектару больной обретает здоровье, на 7 дней отодвигается момент наступления смерти и достигается мудрость неомраченного блаженства и пустоты. Термин «омраченный» в данном контексте относится к омрачениям сознания, и все наши теперешние удовольствия полностью загрязнены омрачениями. После освящения совершается само подношение. Мы представляем множество богинь подношений, проявляющихся из нашего сердца. Мы сами продолжаем пребывать в форме дакини действия. Своими капалами они черпают нектар из огромной капалы и подносят его божествам поля заслуг и прибывшим гостям. Необходимо понимать значение различных видов пищи и напитков, а также способы вкушения подношений. Это важно знать вне зависимости от того, практикуем мы сутру или тантру. Ведь все мы знаем, как употреблять пищу, как следует пользоваться ножами и вилками. Повара и гости знают, почему тарелки, ножи и вилки раскладывают на столе в определенном порядке. Таким же образом, мы должны быть точны в визуализации дакинь, подносящих нектар объектам прибежища и гостям. Участники благородного собрания белого пиршества всасывают нектар ваджраными световыми трубочками, возникающими из их языков. Поднося нектар, представляемый в виде различных видов угощений, мы вспоминаем о 7 способах вкушения подношений. Всего выделяют 7 способов принятия пищи: поедание, жевание, вкушение, лизание, например, йогурта, сосание сахарного тростника, глотание, например, рисовой каши, и переживание ощущения. Поставив подношение на алтарь, мы должны визуализировать, как все подносимые субстанции принимаются одним или несколькими из вышеперечисленных способов. Существует множество ритуалов сутры, например, садхана Будды медицины или подношение 16 архатам, которые включают эти способы подношения. Как правильно подносить нектар? Бесчисленные дакини, проявляющиеся из нашего сердца, усаживаются на океаноподобную поверхность нектара, словно лебеди, опустившиеся на озеро. Они зачерпывают своими капалами нектар, который затем трансформируется во всевозможные подношения: плоды, сладости, сахарный тростник, напитки и многое другое. Затем они подносят их собравшимся гостям, которые втягивают подношения светоносными трубочками, возникающими из их языков, в результате чего все они испытывают состояние великого блаженства. Нам следует знать стиль каждой части подношения и правильное отношение к каждому из гостей, делая подношение учителям, едамам и трем драгоценностям. Мы испытываем к ним большое почтение и преданность, которые подданные испытывают по отношению к высокочтимому владыке, но не так, как в нынешние времена, когда люди критикуют своих лидеров. Защитникам Дхармы мы делаем подношение как своим друзьям. Одаривая духов, мы должны держаться уверенно и смело. Мы отдаем что-то этим жадным существам, чувствуя себя при этом сильными и могущественными. Совершая подношение живым существам 6 миров, нашим матерям, мы делаем это с великим состраданием по отношению к их бедственному положению, болям и невзгодам. После каждого подношения определенной группе гостей мы произносим «Омахум». Первое подношение коренным учителям и учителям линии передачи. Важно знать, кто они такие. Коренные учителя – это все те наставники, от которых вы получали учение непосредственно. Это и учение чёт, и наставление по выполнению мудр, обучение грамоте и другие. Учителя линии передачи – это те, от кого вы получили учение не прямо, а косвенно. Сюда, например, относится Будда Ваджрадхара. Поднеся океан чистого нектара, мы обращаемся к ним с просьбой следующим образом: «Пожалуйста, одарите своими благословениями, чтобы я смог постичь ваше совершенное освобождение». Следует понимать, почему мы нуждаемся в благословении учителей. Оно необходимо нам для того, чтобы избежать негативных мыслей по отношению к нашему гуру, действиям его тела, речи и ума, которые в настоящий момент недоступны нашему пониманию. Если мы видим, что учитель гневается, по нашему мнению, несправедливо критикует или, возможно, даже бьет нас, то это происходит по причине нашего неправильного понимания. Это не недостатки учителя, а следствие наших собственных недостатков. Действия ламы иногда очень трудно понять. К примеру, есть история о ламе Лонгдоле. Находясь в тюрьме, он продолжал молиться, чтобы его товарищи по несчастью, такие же заключенные, избежали низких перерождений. Достигнув высокой реализации, он редко улыбался. Давая учение, он иногда даже грозил ученикам палкой. Его имя Лонгдол означает «чернолицый» или «хмурый». Однажды он избил Унзе, который, несмотря на запрет ламы, провел для него ритуал долгой жизни. В то время умер настоятель монастыря Гаман, и один из его монахов пришел к ламе Лонгдолу, чтобы сделать подношение во благо своего усопшего настоятеля. Помощник пришел с монахом, который был реинкарнацией Бодхисаттвы Вечно Плачущего. Лама Лонгдол был реинкарнацией учителя, которого этот Бодхисаттва долго искал. Лама Лонгдол сказал своему слуге Даку, что на следующий день к нему должен кто-то прийти, но он откажет в приеме. На следующий день явился монах из монастыря Гаман и хотел поднести ламе Лонгдолу парчу и шелк. Но лама сказал, что ему трудно принять такое подношение. С помощью своего ясновидения он узрел, что настоятель Гамана переродился лягушкой под камнем вместе с Титэнун в Тибете. Лама велел своему слуге купить молоток и зубило, и они пошли на место, которое во сне увидел лама. Расколов камень, они нашли под ним лягушку. Тогда лама Лонгдол послал своего слугу с лягушкой, парчой и серебряными подношениями в Лхасу. Следуя наставлениям ламы, слуга отдал лягушку и подношения старому бородатому мусульманину, который, как и говорил лама, неохотно их принял. Мусульманин проглотил лягушку, но оставил лапку и вернул ее слуге. Когда слуга показал ее ламе Лонгдолу, тот был очень недоволен, так как все должно было быть отдано. Для того, чтобы исправить эту оплошность, лама вынужден был сделать 100 тысяч цаца маленьких изображений Будды, начитать 100 тысяч раз мантру Ваджрасатву и сделать 100 тысяч огненных подношений. Из этой истории мы видим, что не можем подражать поведению учителя и не можем понять всех его действий. Вместо этого нам следует с восхищением относиться к благим качествам его тела, речи и ума, с тем, чтобы породить истинную веру. По этой причине мы обращаемся с просьбой наделить нас способностью понимать своих учителей. Существует большая опасность созревания негативных мыслей и убывания веры в случае, если в нас нет глубокого уважения и благоговения перед учителем. Во времена упадка вера людей ослабевает, и нынешние учителя не бьют своих учеников, как это делали Тилопа и Марпа. В наши дни они улыбаются и дарят ученикам подарки. Вторая часть белого пиршества – это подношение идамам. Мы визуализируем бесчисленных дакинь, которые подносят одеяния, явства и напитки идамам. Мы представляем, как дакини, делавшие подношение учителям, быстро и суетливо возвращаются к капале, как новообращенные монахи-служки, подающие чай и рис в монастыре. Мы визуализируем едамов, расположившимися вокруг учителей, как это выглядит в поле прибежища Лама Чупа. Закончив выполнение подношений, таких как тарма, которые едамы принимают в сасвы их при помощи световых трубочек и испытывают от этого чистое блаженство, дакини возвращаются обратно в наше сердце и растворяются в нем. Очень важно отчетливо это представлять. Затем мы просим едамов одарить нас высшими и обычными достижениями сиддхи. Высшие достижения относятся к состоянию Будды. Обычные делится на два вида: обыкновенные и необыкновенные. К обыкновенным относятся такие, например, как способность исцелять больных, вызывать или прекращать дождь. Необыкновенные достижения – это те ситхи, которые практикующий обретает на стадии зарождения. Это левитация, способность проникать под землю, ситхи глазной мази, долголетие и крепкое здоровье. Сюда включаются также такие достижения, как быстрая ходьба, которая позволяет путешествию длиной в месяц сократить до одного дня. Есть также пилюли, называемые чулен, квинтэссенция элементов. Которые позволяют обрести облик 16-летнего юноши. Способность быть невидимым – другое необыкновенное достижение. Для этого глаза смазывают определенной субстанцией, в результате чего другие не могут видеть вас. А мы их видим. На этом уровне также обретаются ситхи бессмертия, которые дают возможность жить до 1000 лет. Практика восставшего мертвеца может принести два достижения ситхи – меча и золота. Для этой практики нужен труп и преданный помощник. Начитывание продолжается, пока у трупа не откроются глаза и не высунется язык. Тогда нужно схватить труп за язык и откусить его зубами. И если это сделать неправильно, то поднятый труп убьет обоих практикующих. Если же все выполнить верно, тогда труп превратится в чистое золото, а его язык в меч полета, с помощью которого можно будет перенестись по воздуху в любое место. После подношения едамам следует подношение трем драгоценностям. Мы представляем, как дакини возвращаются и растворяются в нашем сердце. Затем мы снова проявляем из сердца бесчисленных дакин, которые подносят чистый нектар трем драгоценностям. Мы просим три драгоценности освободить нас от страхов сансары и нирваны. Под нирваной здесь подразумевается мир покоя и уединения, место пребывания архатов. Когда мы достигаем уровня архата, мы на долгое время привязываемся к покою. Состояние архата таким образом отдаляет нас от полного освобождения, которое достигается лишь при обретении просветления. Данная же просьба относится к достижению полного освобождения. Четвертое подношение. Защитником дхармы. Мы делаем подношение так же, как раньше, и просим защитников помочь нам практиковать дхарму искренне и овладев четырьмя типами йогических действий: умиротворение, возрастание, подчинение и уничтожение. Следующее подношение – подношение духом. Это очень важная практика, потому что она связана с кармическими причинами и следствиями. Полностью созревшие плоды негативных действий, созданные в этой жизни, могут проявиться в будущем как адские миры, голод, нищета, слабое здоровье или короткая жизнь. За многими результатами негативных действий стоят определенные духи, способствующие созреванию их плодов. Многие несчастные случаи бывают вызванными злонамеренными духами. Например, причинение вреда духам Нага, которые крайне злопамятны, может создать множество трудностей в этой жизни или в последующих. Наги вызывают главным образом умственное расстройство и инвалидность, физическую недееспособность и неизлечимые болезни. В общем и целом существует два способа кармической расплаты: месть на уровне имущества, месть на уровне тела. Кармическая расплата в виде мести на уровне имущества обычно проявляется как утрата имущества, богатства. Мы можем лишиться нашего материального благосостояния по чьей-либо злой воле. Нас даже могут лишить крыши над головой, отнять жилище. Это происходит по вине духов, которые жаждут отомстить нам за причиненный им вред в предыдущих жизнях. Кармическая расплата в виде мести на уровне тела обычно проявляется как упадок здоровья и может порой привести к смертельному исходу. Кармические результаты наших действий могут вылиться в возникновение своего рода обязанности, долга. Если в прошлых жизнях мы убивали, на нас может лечь долг жизни, и результатом этого явится то, что те существа, которых мы лишали жизни, станут убивать нас. Или же это могут быть кармические долги, связанные не со смертью, а с чем-то другим. Если же мы платим за эти кармические долги чистыми подношениями, это станет весьма эффективным деянием. Оно удовлетворит наших кармических кредиторов, освобождая их от необходимости совершения новых негативных действий. Можно отметить, что когда тибетцев вынудили покинуть Тибет, проявились оба типа кармической расплаты. Если же в своем поведении мы следуем нормам безупречной нравственности, то, например, наги не смогут причинить нам вреда. Кармические болезни, вызванные нападками вредоносных духов, не поддаются лечению средствами западной медицины. В Китае однажды правил император, у которого было два министра. Один из них постоянно клеветал на другого. Тогда тот убил своего обидчика. В момент смерти министр-клеветник решил отомстить и, умирая, с таким намерением переродился нагом. Другой же министр стал сильно сожалеть о содеянном и в конце концов переродился монахом. Этот монах поддерживал безупречную нравственность, так что наг не мог причинить ему вреда. Но однажды монах без разрешения сел на трон, и эта оплошность дала нагу возможность навредить ему. В результате у монаха на колене образовалась очень болезненная рана. К счастью, бхикшу-монах, принявший полные обеты, который был эманацией Авалокитешвары, пришел монаху на помощь и отвел его к озеру, которое находилось неподалеку. Бхикшу приказал нагу, чтобы тот избавил монаха от болезненной раны, сказав, что если тот умрет, то нага попадет в ад. Ударив по ране белым ящим хлыстом, бхикшу смог заставить нагу уйти, а рана сошла с колена и упала в озеро. И тогда монах полностью выздоровел. Во время практики чот мы представляем, как духи собираются вокруг нас, ожидая расплаты, которая сможет удовлетворить их жажду мести и ненависть по отношению к нашему телу. Дакини подношения предлагают духам дары из золота и самоцветов. Все, чего бы они ни пожелали. После совершения подношения мы молимся, чтобы духи отбросили свои пагубные намерения и стремились развивать в себе любящий ум. В конце мы делаем подношение существам шести миров сансары. Дакини вновь подносят нектар, затем мы читаем молитву. Пусть благодаря моей практике щедрости все они освободятся от страданий, и да смогу я отплатить им за их доброту. Мы должны ясно представлять, что все живые существа шести уделов сансары находятся перед нами, и когда мы подносим им нектар, их омрачение очищает, и они достигают состояния Будды.